Около 10 дирижаблей в пути к городу. Примерно 2000 человек. Извините за вопрос, профессор, но можно ли диском сбить кого-нибудь? Это грузовые корабли? Да. Тогда оболочка там металлу. Даже если убрать императив в управляющем кристалле первого простолкновения, то это все равно будет разовая акция. Почему? Диск не выдержит повторного, это же прототип, а не грузовой. Пределы жесткости конструкции рассчитывались с небольшим запасом. Пожимает плечами проф. И, Кирилл, я надеюсь, мы это рассматриваем отвлеченно, правильно? Да, профессор. Теперь, точно да, один дирижабль не стоит вашего детища, но у меня просьба. Я за ней, в общем-то, и пришел. Соберите в ангарах всю документацию и любые части двигательной установки. Не должно остаться ничего, что может кому достаться. Если мы не удержим город, я вас предупрежу. И тогда нужно, чтобы диск переместился к усадьбе. Там есть возможность укрыться. Сделайте. Да, Кирилл, только я могу пригодиться. Я же не всегда был профессором. Не стоит. У нас есть кому воевать. Ладно, я ушел, теперь уже надолго. Надеюсь, до встречи, проф. Прощаюсь. В рощу прилетаю с очень нехорошими новостями. На удивление, застаю не спящими всех. Кирилл, отец приглашает садиться. На пару слов. Я тут Филу вызывал только что. Пояснишь? Да. Только можно через пару минут. Хорошо, важное. Откидываюсь на кресле. Лис, давай обратно к бойцу упавшему. Я тут подумал, пока шел, что может, мы сможем на какой дирижабль пробраться, если они сядут. А лучше, на все. Тогда их аккуратненько в воздухе разберем. А хорошо, прямо-таки идея. Кир, лечу. Тянусь сознанием к спутнику. К сожалению, корабли на болото в темноте не садятся. Видимо, делают круг в поиске, а сейчас уже встают на пути к городам. Идея, что они будут искать выживших, менять взаимодействие и выяснять, кто из них главный, не сработала. Либо у них были планы на случай потери кого бы то ни было, либо отряды вообще независимы до высадки, и у каждого своя цель заранее. Догнать сможем, только в мечтах. Занимался бы ты больше, может, и могли бы. А так, ни к чему точку выхода прицепить, а на такую высоту, через меня технику не построим. Ладно, обратно тогда. Возвращаюсь в себя. На меня с ожиданием смотрят все собравшиеся. Часов через 6-7 в Тобольске попытаются высадиться около 2000 бойцов. В городе, мы надеемся, им высадиться не дадим. Единственное место посадки рядом с городом, где можно поместить десяток дирижаблей, это примерно в 10 километрах отсюда, на моих землях. Так что после Тобольска, это, думаю, еще плюс час. Ждем их там. Кто летит, не знаю. Мы с Лисом видели только один дирижабль изнутри, и увиденное не радует. Из хорошего, тайга Маратом в свое время подготовлена на наших землях, и уполовинить захватчиков мы скорее всего сможем. Но остальных для нас слишком много. Рощу не найдут. Она каким-то образом не совсем в нашем обычном мире находится, поэтому здесь в крайнем случае прячем профа, Оттовича и магов из гимназии. Вроде все новости. И да, девушки, вы на войну не идете. Я запрещаю. Кирилл, пойдем-ка пошепчемся. Отец встает. На полигон твой пойдем. Новости, конечно, так себе, но, может, все не так и плохо. Оставляем барышень обсуждать узнанное и уходим на полянку. У тебя план есть? Да. Пожимаю плечами. Был план на отряд до 300 со звездой магов. С Маратом обсуждали именно его. Куплены амулеты, лес засеян. Но на такую армию планов не было. Сколько у тебя бойцов? Около сотни. Все егеря, это люди Марата. Два мага, ну и я. Как-то не густо. Да, но цель была защитить дорогих мне людей, а не выиграть локальную войну. Но мы не проиграем. Пожимаю плечами опять. Просто можем не выиграть. Неправильный настрой. Нужно думать, как ты можешь выиграть. Но это потом. Кирилл, я с утра говорил, что почувствовал источник, помнишь? Да, говорил, что похожее ощущал уже. Помню. В общем, есть еще вариант использования силы. Не очень удобный, но возможный. Неожиданно. Ничего неожиданного. То же самое, что ты делаешь с накопителями. Просто, без накопителей. Это немного опасно, так как неопытные маги могут взять силы больше, чем смогут управлять, или наоборот, потянуть больше, чем может дать донор. Но вообще, такое раньше практиковалось, чтобы ученик мог почувствовать силу. Сейчас больше накопителями обходится. В нашем случае опытный маг точно есть, и он побудет в роли ученика, а ты вроде как наставником, будешь передавать силу. Пап, чем это грозит тебе? Только не врать. Могу, если не рассчитаю сил, сжечь каналы, и тогда это долгие годы восстановления. Больше ничем. Магии я не лишусь, если ты об этом. Да, я об этом. Это точно? Ты уверен? Точно, точно. Давай пробовать. Только силу подавай аккуратно. После перерыва перенапрягаться не стоит. Встаешь сзади, руки кладешь мне на плечи, и начинаешь подавать силу, как будто ты заряжаешь накопитель. Заряжал уже? Да, Филофеевичу и себе. Ну вот, вперед. Я встаю сзади и медленно подаю пальцы капли силы. Хм, а через середину ладони можешь? Мне сложно в нескольких точках сосредотачиваться. Киваю, пусть отец и не видит. Переключаюсь только на середину ладони. Отлично, очень хорошо. Можно в полтора раза больше. Отец прислушивается к себе. Вот, запомни это ощущение. Если дать больше, то может выгореть кожа на плечах. Это больно. Ахах, чуть зевает. Как же мне этого чувства не хватало. Поднимает руки, и поляна перед нами просто вскипает пузырями изогнутого пространства. Вот это вторая техника нашего рода. Я ее назвал кипение. Это хаотичное перемешивание слоев чего угодно не кусками, а как будто твердь. Это вода. Очень неприятная вещь. Раньше я мог заставить вскипеть поле для скачек. Сейчас пока вот этот круг, показывает круг метров 30, мой безопасный предел. Это очень впечатляет, отец. Да, но есть нюанс. Если мы будем это применять, нужно, чтобы живых свидетелей не осталось. Почему? Чтобы как можно меньше людей могло понять, что мы делаем. А сейчас сколько знают? Трое. Ты, я и Лена. Все, пробуй сам. Ты видел и мог почувствовать. Киваю опять. И ведь он прав, когда отец это делал, я именно пространством вокруг себя ощутил, что он делает. Как бы услышал ядром ту как бы ноту, которую он взял. Теперь бы понять, как это вызвать в себе. С ядра и начни, ты ж его чувствуешь. Интересное дело, так то я только наблюдал, как ядро так или иначе пульсирует, вызывать пульсации в заданном ритме и идеи даже не было. Ну попробуй. Так-то проще работать через желание, но у тебя, я смотрю, свой путь, ржет лис. Концентрируюсь на ядре и начинаю перегонять силу руками, добиваясь той же ноты. Глаза открой, доносится голос отца. Открываю глаза, передо мной кипит пространство метров в 10 длиной и шириной. Отлично, а теперь аккуратно отодвигаешь это все от себя. Делаю и это. Сил ведь немного ушло, спрашивает. Так и есть, удивляюсь. Как на веретено, не больше. Вот это наш секрет. Эту штуку мы можем запускать почти бесконечно, и при наличии щитов, мало кто сможет там выжить. Так что еще раз, какие у тебя цели завтра? Вот теперь, победить. Главное сгонять их покомпактнее. Ну это ты сам думай, а я спать. Раз получилось у тебя мне силу передать, то мы вдвоем очень неплохо завтра повоюем. А еще, отец, а про технику, чтобы в никуда проваливать пространство, это мы уже потом потренируем. Там расход значительно, на порядок больше, так что эту часть тренируй. Завтра у тебя экзамен, и уходит. Лис, можем оптимизировать что-нибудь, только скорость постановки. Это не проблема, остальное тебе самому искать. Сажусь и задумываюсь. Чего-то я забываю, что-то важное. А, стража предупредить. Змей, завтра у нас нападение врагов, нужно будет пропустить и спрятать сотню человек. Сможешь? Посылаю образ. Хранитель, а есть врагов можно? Доносится холодная мысль от стража. Мы воевать будем в 2 часах ходьбы отсюда. Это не важно. Важно твое, или не твое. Если твое, то можешь меня позвать туда, и я приду. Неожиданно, выхожу на край к болоту. Змей собирается из тумана. Почему? Ты о такой возможности не говорил. Ты не спрашивал. А это место кто будет охранять? Тоже я. Я очень большой, хранитель. Просто пока, мне хорошо так, но идти за едой могу и по-другому. Так, позвать как ты обычно зовешь, это же твоя земля, по людским законам только. Мне все равно, змей совершенно безэмоционален. Главное, чтобы ты считал землю своей. Ладно, позову. А сможешь, раз ты такой большой, отдельно охранять рощу, и отдельно земли ясеня? Конечно, я просто 2 кольцами обернусь, и все. А то, что земли в разных мирах находятся, тебя не смущает. Это только для вас, людей. Хотя, даже для тебя это один мир. Вот и для меня так же. Хорошо-то как, хоть и неожиданно. А вот теперь мои планы начинают приобретать очень интересный привкус. Глава 14. Доброе утро, Марат Ольгович. Подходим через несколько часов с отцом тропой практически к магу. Какие у нас новости? Ждем, Кирилл. На поле для дирижаблей в Тобольске мы вывели два корабля и поставили их поперек. Сейчас туда даже почтовый курьер не сядет. Причальные фермы демонтировали, так что и там возможности выгрузить войска, если это не специально оборудованная машина, больше нет. Орудие в ремонтных гаражах поставлено, но стрелять будут, если они все же рискнут сесть. Замечательно. А здесь что? Действительно обнаружили бойца. Он разметил площадь в километр. Работал на износ. Ждем. Приходит вызов. Марат, корабли проходят дальше. Повторяю, проходят дальше. Ждите. Ну вот, Кирилл, через полчаса-час все и узнаем. А нас тут не обнаружат? Отцу неспокойно. Нет, сверху не видно, маскировка работает, Олег Дмитриевич. А наблюдатель нас и час назад не засек, когда мы вторую пушку перетаскивали. Теперь и подавно, ему не до того. Хорошо, далеко до места приземления, ну около 200 метров. Ближе пока не стоит подходить. Отлично. Лис, сбегаешь пока посмотреть, что там товарищ делает, а только близко не подходи. Ладно, момент, Змей, я почти на месте в тайге. Как тебя позвать? Сейчас буду. Марат Ольгович, предупредите своих. Туману не удивляться, на фигуры не реагировать. Нам не помешает. Марат сразу шепчет что-то в переговорник. Вокруг и так довольно промозгло, но сейчас из глубины леса тонкими холодными ручейками начинает практически вытекать туман. Я тут, хранитель, много вкусного страха. Этих нельзя, правильно? Да, постарайся их не пугать, защитников и так мало, не буду. Туман становится менее плотным, почти невесомым, но тем не менее ползет к кромке леса. Кир, он уже ничего не делает, зажег огней и сидит. Понаблюдай, если туман станет неправильным или подозрительным, дай знать. Это Змей тут? Да не, там и на болотах то же самое. Нормально. В наступающее утро нормально. Внезапно накрывает тенью. Поднимаю голову и вижу вереницу дирижаблей медленно и плавно заходящих на посадку. Невероятно красиво. Ну что же, утро начинается. Вот и гости, вторит моим мыслям Марат. Потом в переговорник. Готовность 2. Второй готов, седьмой на позиции. Начинают поступать тихие отчеты. Не мешаю работать людям войны. Внезапно чувствую формирование тропы сюда. Оборачиваюсь. Из леса выходят мои девушки, мама, а за ними профессор, его помощники и еще пяток гимназистов-магов. Кирилл, не ругайтесь. Профессор, извиняясь, разводит руками. Я Настеньку вызвал. Вы бы нас не взяли, а мы в стороне стоять не можем. Молчу. Честно говоря, сейчас кроме матерных конструкций, у меня в мыслях нет ничего. Поднимаю глаза на Анки. Она как будто ждет. Все хорошо будет. Я чувствую. А до рождения еще месяца 2 с лишним. Мне не сложно, Кир. Зачем я тебя 3 месяца прятал, если тут тебя может зацепить случайно? Не может, милый. Все будет хорошо. А ты куда? Шиплю на сестру. Ты зачем здесь? А мне мама разрешила. Показывает язык. А вообще, деда Фила без меня не успел бы. Ну да. Тропу кроме нее и поставить больше некому. Как еще такую толпу провела? Я помогла, Кири. Мама спокойна, как глубокое озеро. Отец переводит взгляд на маму. Его эта ситуация, похоже, тоже задевает. Елена, детям на войне не место. Мама мягко улыбается, и я как будто слышу ее голос. А она не ребенок, Олег, выросла. Марат, прерываю неприятный разговор. Есть куда на усиление поставить магов? Вон те 4. Полноценные подмастерья, а вот эти, пожимаю плечами, проф, ну вот зачем, а, Бикитов, ты что раскомандовался, выступает один из гимназистов, мы всего на 1/2 младше тебя, это наш город, и мы можем его защищать, хотели все, но профессор остальных не пустил, ой, все, молодцы, конечно, но решайте с профом, Марат Ольгович, вот еще бойцы, вы с ними 2 месяца занимались, а я умываю руки. Кир, высаживаются. Я поближе посмотрю. Сажусь в выращенное тут же милое кресло. Ты, я смотрю, в силах не потеряла? Нет, это место ясень чувствует. Хорошо, хоть так, от меня не отходить. Анки кивает. Кир, в первом корабле носителей амулетов 5 человек всего. Остальные обычные наемники, даже одеты немного в разнобой. Лис, можешь их запомнить, или метку какую поставить, только запомнить. Метка соскальзывает через 2 секунды. Ну, хоть так, куда-то идут. Нет, командир на повышенных общается с встречающим. Я к тебе, тянусь частью сознания к Лису. Уже 2 вроде как начальников, на повышенных общаются с бойцом на полянке. Тут один машет рукой, и группа человек в 300 располагается неподалеку. Часть группы ставит одну палатку и роют яму. Несколько человек идут к лесу и болотам. Видимо, часовые. Не понял. А они атаковать не собираются. Утро заканчивается. Через полчаса солнце взойдет. Может, поэтому и не собираются. Хотели ночью, но не успели, например. Марат Ольгович, внезапно спрашиваю. Вроде как в ближайшее время атаки не ожидается. Почему, Кирилл, сложно сказать. Не понимаю. Так, переформулирую. Это наемники. Есть вероятность, что на погибшем дирижабле были представители заказчиков, как командующие нападением. Сейчас группы собираются перед посадочной. Уже третья просто отдыхает. Командиры совещаются, а представители заказчика, как контролирующие, вроде как двое таких, буквально на них орут. Почему вы решили, что это представители заказчика? А, забыл сказать. Похоже, а сейчас уже разгружается четвертый корабль, людей с амулетами отрицания силы, не более 5 человек на каждый дирижабль, видимо, как раз контролеры. Вот такие и орут на командиров наемников. Думаю, наемники либо не будут нападать сегодня, либо сейчас переформируются и пойдут одним кулаком. Они мест не знают. Проводник, опять же, нужен. Ждем, Кириллу. Через полчаса перед дирижаблями людно, люди с амулетами успокоились, а командиры чего-то решают. Из этой огромной толпы амулеты действительно имеют очень немногие. Слушай, Лис, сделай мне голос, когда я скажу, чтобы слышно было всем здесь присутствующим. Можно? Да, я уже делал, помнишь, только меньше. Когда скажешь, все услышат. Я ловлю какой-то кураж от пришедшей мысли. Ощущение, когда точно знаешь, что у тебя все получится. Марат, приготовьтесь. Но огня пока не открывать. Марат кивает и вопросительно смотрит на меня. Выдыхаю. Пора. КХМ, КГМ. Меня все слышат, раздается по пустоши. Наемники замирают. Утро недоброе, дорогие гости. Мы вас ждали. Чтобы вы понимали, венецианцы вас обманули. Ну или недостаточно полно описали сложность контракта. Вы же почти все на языке империи говорите. Не стесняйтесь, кивайте, я вас прекрасно вижу. Бойцы неуверенно кивают. Ну так вот, тогда про высокого мага вне категории вы знаете. А я его сын. И тоже уже отличился. Это у нас семейное, хихикаю. Змей, сформируй где-нибудь голову. А еще у нас тут, кроме двух магов вне категории, есть разное. Оно живет тут, и вы ему не нравитесь. Раздаются заполошные выстрелы. В голову змею. Тихо. Пока никто ни на кого не нападает. Я просто обрисовываю перспективу. А ему на ваши пукалки все равно. Это просто дух, не бойтесь. Просто дух леса. Ничего он вам не сделает. Только пугает. Выбегает какой-то заполошный, но с амулетом. Внезапно проносится волна света, и все амулеты перестают чувствоваться. Змей, этого можно. Голова мгновенно дергается к кричавшему, и сразу же возвращается назад. А кричавший исчезает в туманной пасти змея. Ну этот парень ошибся. Бывает. Продолжаю. В общем, ситуация неприятная. Вы сейчас на моей земле, и вообще-то в моей власти. Как физической, так и с точки зрения империи. Чем докажешь? Выкрикивает один из командиров. Это несложно. Только технику я гробить не хочу. Она может пригодиться по результатам беседы. Кто-нибудь у вас есть, кто видел высокого вживую? Это было бы проще. У командиров отрядов начинается шевеление. Лис, пауза пока. Пап, у тебя есть техника, по которой тебя сразу могут опознать? Есть, но после нее мало кто выживал. Но давай попробуем. Синхронно встаем. Подходим к кромке леса. Кладу руки на плечи отцу, метрах в 30 над совещающимися, на фоне встающего солнца, вдруг трескается реальность, как разбитое зеркало. Пару огненных шаров, запущенных в наш высший аркан, выворачивает каким-то противоестественным образом, из-за чего картина становится еще более зловещей. Со стороны наемников доносится общий какой-то вздох, и раздаются громкие ругательства. И я их понимаю, на это даже со стороны смотреть, начинает подташнивать, а не то что стоять прямо под висящей техникой. Так то наемники к смерти привыкшие, и своей, и чужой, но тут что-то непонятное, тут и не смерть вовсе. Отец отменяет технику. Лис, включай. Мы, начинает кричать один из командиров, хотим. Чего они там хотят, пока выяснить не получается. Внезапно из толпы в нашу сторону срываются 20 человек, с опять заработавшими амулетами. Отец, разносится по пустоши. Аккуратнее, ладно, дирижабли не повреди. Хорошо, 20 человек начинают быстро стрелять, и что характерно, каким-то образом вычисляют наше местоположение. Кладу руки на плач отцу, и бегущие внезапно начинают влетать в какие-то пузыри, которые выворачивают их случайным образом, и самое хреновое, что они несколько секунд так живут. «Ну а что?» — говорит отец, под звуки тошнящихся рядом людей, которые это видят. «Как-то асгзийцы сильно разозлили, вот и придумал. Да и аккуратных техник у меня немного. Лис, умничка, это тоже транслирует на всю пустошь. Господа наемники, есть еще желающие так бездарно потратить свое время? Нет, еще пяток решают дать деру в болото, но там их сразу же принимает змей. Эти не с нами», — кричит один из командиров. «Да мне без разницы. Вы живы только потому, что мне, во-первых, нужны дирижабли, а во-вторых, у меня недостаточно сил отбить Оренбург. Высылайте переговорщиков. Вот в том направлении, куда эти два десятка бежали. Поговорим. Оружие можете оставить. Нам это не сильно важно. И магов можете взять с собой», — отвечаю на услышанный Лисом вопрос наемников. «Лис, сбрасывай». Оглядываюсь. «Так, девчат, что вы тут делаете? Брысь отсюда. Переговоры еще чем угодно могут обернуться. Кыш, кыш». В шутку машу рукой. Мое состояние куража, похоже, передается всем. «Марат, девчонки на подъеме. Марат Ольгович, останьтесь, будьте любезны. Анки, мы можем сделать здесь стол со стульями. На», тянусь частью сознания к Лису. «На 7 человек создать?» Анки мгновенно выращивает требуемое. «Да, спасибо. А теперь скройтесь, пожалуйста. Ну правда, я волнуюсь». Милая улыбается и уходит за всеми. Остаемся втроем. Через минуту подходит и еще четверо. Глава 15. «Приветствуем. Присаживайтесь. На правах хозяина показываю на кресло. Еду не предлагаю, уж не обессудьте». «Ничего, здоровее будем», — хмыкает один из четверых переговорщиков. «Я малый, это пожар, Василиска и Дмитра». Дмитра по-русски говорит не очень, но отлично все понимает. «Мы командир отрядов. Я, крупнейшего, ребята чуть поменьше уровнем. За себя говори, у меня магов больше». Пожар обращается к отцу. «А вы меня не помните, Олег Дмитриевич?» «Помню, Ставр, помню», — чуть хмыкает отец. «А чего пожар? Вы же вроде бы многообещающим магом воды были у Анатолия Филофеевича, вроде бы даже доцентом, и такой неожиданный поворот». «Да, был», — криво улыбается маг. «Им и остался, но со службой не сложилось. Когда вы исчезли, Филу почти заклевали, и он тоже ушел с горизонта, а вот поинтересоваться делами своих доцентов он, скорее всего, уже не успел. Мне повезло, другим не очень. Кого-то я успел перехватить, и вот мы стали отличным подразделением магической направленности, в основном». «Да, помню, как ты разорялся, что практики не хватает. Теперь получше стало?» «Да, теперь получше», — мгновенно смурнеет парень. «Ну, утро воспоминаний предлагаю закрыть», — перехватывает слово малый. «Да, поддерживаю его. Я так понимаю, мы друг друга узнали?» «Да, нам достаточно». «Пожар, достаточно?» «Да», — парень кивает. «Только я хочу сразу уточнить, мы не захватчики». «Это мои слова», — малый улыбается. «Так вот, мы не захватчики. Нас нанял представитель Ленских для обеспечения плавности перехода власти законному наследнику. МММ. А император куда делся? Так он же погиб в Новгороде. Вы не знали? И когда? Мне даже становится интересно». «2 дня назад». «А наняли вас когда?» «Мы в найме венецианцами, на случай войны с османами, уже, примерно, пару месяцев. Но контракт союз переуступил Ленским на время. Это не секретная информация, в гильдию все движения контрактов мы подавали. Возражений не было». «Замечательно. Тут только один небольшой пункт вашего общего. Я так понимаю, контракта не бьется. Догадайтесь сами, император жив». Пожар бледнеет на глазах. «А вот молодцы. Я всегда говорил, и буду говорить, что в наемники идут очень талантливые люди. Правда, Марат Ольгович, не без этого, Кирилл, вас развели ребята». Марат с сочувствием смотрит на тех, с кем он не так давно конкурировал, хоть был и на порядок помельче. «Какие ваши доказательства?» Дмитрий действительно по-русски говорит не сильно правильно, но само построение фразы отдается где-то у меня в памяти, и внутренне я накидываю пару очков этому парню с Балкан. «Зачем? Нам не надо. Но зато, я могу чуть больше углубить ту яму, где вы внезапно оказались. Хотите? Ну давайте выслушаем». Малый пока не очень хочет верить, но это и понятно. «Секунду, снайперская группа чья аккуратно отходит к лесу, очень не советую. Съедят. Вы не поняли, окружение полное, и одним глазом я вас всех вижу». Улыбаюсь. Василиск поднимает руку. Это мои люди, и я должен был попытаться. Как можно им отдать приказ? Лис, вообще не вопрос. Пусть говорит. Говорите. Вас слышат. Группам отбой. Вернитесь обратно. Лес нам пока не дружественен. Это точно, а также болото и пустошь. Но посмотрим по результатам. В общем, продолжаю. Первое, Михаил Александрович жив и умирать не собирается. Я знаю довольно точно, так как это мой опекун, на время пропажи отца. Малый смотрит на пожара, но тот пожимает плечами. Я не знаю, это дела ареста. Вон Василиска спроси, он каким-то боком относится. А ты откуда? Хотя ладно, слухи были, когда император своей волей взял под контроль Высоковские шахты до появления наследника. Но точнее я уже не скажу. И это-то дело двухлетней давности я знаю только потому, что все хотели поучаствовать в гонке за таким призом. В общем, продолжаю. Кивком прерываю мужика. Второе, и вот тут можем начинать углублять яму. Как раз 2 дня назад была предотвращена попытка покушения. Более того, в ее предотвращении я участвовал лично. Название «Черная гниль» вам о чем-нибудь говорит? Вижу, что по наемникам проходит шевеление. Алис меня не отключил, получается. Продолжаю. Ну вот, венецианцы, а это мы уже знаем точно, научились, пусть и ненадолго, запаковывать данное проклятие в вещественную форму, в виде легкой жидкости. И вот эта гадость должна была быть распылена в 4 точках в Новгороде. И, на удивление, именно позавчера. Какое совпадение, не правда ли, Кирилл Олегович, ваше сиятельство, у вас есть доказательства? Василиск обращается подчеркнуто уважительно. Кроме того, что я эту жидкость держал на руках в колбе, и лично присутствовал при уничтожении лаборатории. Нет, но еще раз, для вашего уничтожения мне доказательства не нужны. Я просто пока показываю, как это все выглядит для меня. Ну и чтобы у вас не было иллюзий, насчет стороны. Хотя это вопрос чести наемника. Кирилл, наемник может подрядиться на даже и смертельную опасность, это нормально. Но и оплата должна быть соответствующая. Марат объясняет. В российской гильдии наемники всегда выполняют свою работу. Кстати, да, благодарю кивком. Получается, что если вас не предупреждали про магов вне категории, то вам всем не доплатили. Мы, по категории ожидаемая смертельная опасность, прекрасно проходим. Вы сейчас на моей земле, и она моя уже почти полгода. И это не является секретом. Нам сказали, что это земля какого-то мелкого барона. Малый что-то просчитывает, а разговор сейчас поддерживает только Василиск. И если бы предупредили, вряд ли бы нашли кого-нибудь для похода. Барон Эльсин, это один из моих титулов. Олег Дмитриевич, а ваше мнение можно узнать? Нет, что вы. Я тут тоже в гостях, это земли моего сына. Он и судит. Я просто помогу в меру сил. Жутковато улыбается. Все это хорошо, как будто просыпается малый. Вашу точку зрения мы поняли. Риск оценили, и нам действительно не доплатили, и по этой причине контракт можно считать приостановленным. Это все так, но мы уже на вашей земле, а для закона мы все равно уже являемся бунтовщиками. То есть каторга или казнь, какой нам смысл сдаваться? Широко улыбаюсь. Хороший вопрос, отвечаю. А вот смысл есть. Вам немного повезло. Дело в том, что экспедиционный корпус прибудет сюда только через 2 дня. Раньше, к сожалению, не получится. Слишком много точек, где старанием Венецианского союза загорелось, то есть создалась уникальная ситуация, что вот лично вы можете помочь разрешить кризис. А ваш какой интерес? Малый совершенно плюет на социальное расслоение, и мне это нравится. Побольше бы таких людей. О, мой интерес, дирижабли, как эти, так и те, что в Оренбурге. Ну они пока не ваши, мы можем отступить. А нет, уже мои, контролирует ресурс тот, кто может его уничтожить. Так что да, они мои, а вы уже отступить не можете. Кроме того, я люблю ситуации, в которых можно разом поймать пару зайцев, а у меня их тут аж 5. Но в вашем случае самым главным зайцем будет то, что верой за нападение на мой род будет служение в течение 4 дней. Не буду скрывать, что в эти дни вы полетите на помощь гарнизону Оренбурга. Там их всего 500 человек, но и город побольше, чем у нас. Победить задачу не ставлю. Главное, создать вашим бывшим товарищам ситуацию невозможности контроля города, а потом туда тоже прибудет экспедиционный корпус. Но вы сказали, что это только вера за вас, но ведь император не простит. Нет, эту ситуацию вы можете решать сами. Я веру беру только за нападение. Прикрывать от гнева монарха я буду только своих людей. То есть, если мы не ваши, то ваши трудности – это только ваши трудности. Но, ну вот нравится мне работать с наемниками, хихикаю. Естественно, есть но. Как-нибудь, я могу взять по итогу Оренбургской операции получившийся отряд наемников на службу роду. Будет он 500 человек, или сможет, за счет личных связей, вырасти до 4000, мне без разницы. И вот их я безусловно прикрою. Это ваш второй заяц, малый уже, похоже, все просчитал. Третий, хохочу, третий, второй это дирижабли. Но вот в качестве дополнительного зайца для вас, я сейчас формирую боевое крыло рода. К сожалению, появилась нужда. По итогу службы, кому-то будет предложено перейти на клятву. Вы прогнозируете большой приток собственности, утверждая, кивает Василиск. Положительно, вам бы я предложил перейти ко мне уже сейчас, но я удержу себя в руках. Так понимаю, вопрос служения в течение 4 дней мы больше не обсуждаем, а у нас есть выбор, вообще-то нет. Это я из вежливости. Командиры переглядываются. Думаю, нет, не обсуждаем, но дальнейшую службу за веру мы нести не будем. И это правильно. Дальнейшие дни оплачиваются. Вот с Маратом Ольговичем кто-то из вас знаком. Вот с ним, как раз, можно обсудить дальнейший найм. Он и в ценах ориентируется, полномочия от меня имеет, и возможный театр военных действий прекрасно представляет. Но после клятвы, я бумагам не очень верю, так что клятва магическая, хоть и простая. Нас тут 2000 человек, вы сможете это обеспечить? Ясень, поддержишь, и сразу чувствую согласие, раз мне это нужно. Да, клятва небольшая, с вассалитетом не сравнить. Приму сразу у всех, и чтобы не было идей ее обойти, то отвечаю сразу, это возможно, но не за 4 дня. Предлагаю вам присоединиться к вашим людям, и все обсудить. Потом клятва и я оставлю вам Марата Ольговича для обсуждения условий. И в путь, время дорого, наемники уходят, но одни мы остаемся ненадолго. Почти сразу возвращается пожар, вы не стали обсуждать, а что там обсуждать? Мои заранее согласны, мне больше интересно, на что можно рассчитывать магам. Сколько у вас их? Около 40. Все слабые, зато разносторонние. Отец, ну я вассалитет дать не смогу, ты знаешь почему. А вот ты можешь стать сильнейшим бароном в империи. До 100 человек может быть твоя личная дружина. Нигде не записано, что она должна состоять только из воинов. Вы слышали, боярские дети, первый вариант, есть и второй. Работа под руководством Филофеевича. Новые проекты, новые задачи. Денег там тоже много, но это я могу предложить очень небольшому числу заинтересовавшихся. Есть еще третье предложение, но это пока не скоро и только людям с хорошей теоретической базой. Но просто помните, что оно есть. А профессор здесь, с какой-то радостью спрашивает Ставр Пожар. Да, мы нашли его, или он меня. Тут разные варианты. А можно его увидеть? Наши ему благодарны неимоверно. Мы боялись его искать, но его теории и практика многим из нас жизнь спасли. Я ему передам, конечно же, и про третий путь помните. Вам лично, я его точно предложу. Работа под руководством Фила – отличная рекомендация. Глава 16. Ритуал упрощенной клятвы проходит довольно обычно. Формула давно валялась в бумагах из банка, случая ее попробовать пока не было, так как раз высокого часто полагаются на наемные отряды, правда размером сильно поменьше, подобные отношения для рода и не в новинку. А раз есть готовые решения, заниматься какой-то переработкой известных мне ритуалов нет нужды. Отец, а то что я сейчас чувствую всех людей на клятве, пусть и где-то на грани чувствительности, это нормально? К сожалению, да, мы ее подолгу и не применяем, поэтому этот постоянный гул, пусть и не сильно, но отвлекает, но это плата за хороший контроль, пожимает плечами. Ты сразу можешь оценить, кто уже погиб, где нужна помощь, это нормально, но на большом расстоянии все это работает плохо. Это, кстати, реальный способ быстро обойти клятву, не прибегая к церкви всех богов, служители которой могут и вообще отказаться что-то делать, но тебе они все равно, они нужны на 4 дня всего, так что, можешь не обращать внимания, в основном, да, но кого-то приму на больший срок, думаешь будут желающие, практически уверен, что все. Стать изгоем в своем секторе, удовольствие ниже среднего. Да, кто-то может уйти в другие сектора, но семьи у многих здесь, а у некоторых даже и в Новгороде. Думаю, 3 непростых дней им хватит на принятие решения. Так ты говорил, на 4 дня, день для гарантии. Корпус прибудет через 2 дней, и если кто не перейдет ко мне на клятву, что за еще день я им безопасно смогу обеспечить передачу города. Ладно, командиры сюда идут. Неожиданно точно чувствую приближающихся людей. Через пару минут на нашей полянке становится людно. На этот раз тут присутствуют командиры всех подразделений. Лис, через минуту заходи в обороте, пожалуйста. Господа и дама, приветствую неожиданную участницу. Итак, во исполнении клятвы предлагаю вашим бойцам начинать погрузку на корабли. Руководителя похода можете выбрать сами, чтобы не возникало ко мне претензий, что вашими телами забрасывают противника. Мне выгоднее, чтобы как можно больше ваших бойцов остались живы и перешли ко мне на службу. Так что пусть у вас главным будет тот, кому вы доверяете, но мои люди также полетят с вами. Военные мероприятия разрабатывайте сами. У вас будет 5 часов на это. Еще к вам в Оренбурге может прийти мой побратим, тоже Кирилл. Здравствуйте, приветствует бойцов вышедший из-за деревьев Лис. Так вот, его слушать как меня. Кроме того, для координации действий ваших отрядов вам будут розданы переговорники. Это для мгновенной связи. Работают они только пока вы на службе у меня. Техника секретная, о попытках ее вскрытия я узнаю сразу. Вопросы, когда вы будете отбирать людей на постоянную службу? Это действительно будет? Подает голос единственная женщина среди командиров. Да, действительно, это не пустые обещания, но будет это ровно после завершения текущего кризиса. И под этим я имею в виду именно общую ситуацию с бунтом. То есть, эта привилегия будет предоставлена в первую очередь тем, кто заключит договор после Оренбурга. Еще вопросы, если будут возникать, можете вызывать переговорникам Марата и задавать любые вопросы по найму. Все, время не резиновое. У вас 5 часов на дорогу и час на погрузку. Вперед. Командиры прощаются и уходят. Вообще, у меня складывается мнение, что они пришли ради последнего вопроса. Все-таки это для многих недостижимая ступень в карьере. При этом, видит рядом со мной Марата, который тоже был в найме, и некоторые его даже знают, а вот сейчас он занимает должность, с которой нанимают уже их. Это мотивирует. Профессор, вызываю Филофеевича. Тут, как вы понимаете, закончилось все неплохо. У меня вопрос, как скоро вы сможете использовать первого? Мне нужно побратима в Оренбург забросить. Да, Кирилл, мы уже поняли. И это радует, не хотел бы я лишиться своих помощников. Да и студенты не самые безнадежные пришли. Было бы жаль потерять их всех. В них есть потенциал. А по поводу диска, Настя мне говорит, что до усадьбы меня за полчаса довести сможет. Диск мы туда привели. Подождите меня. Наверное, я вас сам отведу. Настя пусть родителей Янки заберет. Кирилл, я бы, пожалуй, раз войну мы внезапно проскочили, в твою усадьбу бы сходил. Посмотреть можно, отцу интересно, но это и понятно. А почему нет? Сейчас там в округе бойцов много, если что, до болот доведут. Хорошо, тогда и Лену захватим, и мы у тебя там погуляем немного, хорошо? В общем, я не против. Там, кстати, в усадьбе сейчас за порядком штольцы присматривают. Все-таки 8 десятков молодых магов — это довольно много людей, хоть и преподаватели там тоже должны быть. Так что, не заскучайте. Марат Ольгович, дайте распоряжение вашему дирижаблю на перемещение гимназистов в город. Опасность миновала, а припасов в усадьбе вряд ли достаточно. Марат кивает. Первый дирижабль отрывается от земли. Вы успели своих представителей разместить на дирижаблях? Да, там 2 звезды, по человеку на каждом. У всех переговорники, так что не волнуйся. Киваю. Так, что-то нужно сделать сейчас. А, Кузнецов же. Иван Иванович, здравствуйте. Кирилл, как у вас в Тобольске сейчас обстановка? Повезло, Иван Иванович. Тобольск не захвачен, у меня внезапно образовалось 2000 наемников на клятве, которые идут на помощь Оренбургу. Сможете предупредить гарнизон, что мы будем через 5 часов? Кирилл, если это шутка, то не очень смешная. Нет, не шутка. Повезло, появились обстоятельства, благодаря которым я смог воспользоваться ситуацией. Кроме того, у меня есть теперь 10 грузовых дирижаблей, которые можно будет дня через 4 использовать. Может, чуть позже, в зависимости от развития. Насколько на наемников можно положиться? Пока ни насколько. Пока они верны 4 дня, так что корпус в Оренбурге все-таки нужен. Но если вы предупредите защитников, то город взят не будет. Предупрежу, они сейчас в крепости, готовятся к осаде. Мои будут через 5-6 часов. Главное, чтобы они это время не сдались. Должны. Крепость, правда, давно не обновлялась, но часов на 8 стационарных щитов должно хватить. Ну вот и пусть от обороны играют. Подмога идет, нужно лишь чуть продержаться. И пожалуйста, предупредите, что у них в крепость может сесть летательный аппарат новой конструкции, похож на две супных тарелки друг на друге, чтобы не подстрелили ненароком. Там мои люди будут. Это возможно? Все-таки профессор свое изобретение довел до ума. Ну, как видите, оно даже летает. Пусть пока и в прототипе. Предупрежу. Мне даже стало интересно, и я в Тобольск загляну на неделе. Это пожалуйста. Отключаюсь. На поляне уже становится довольно людно. Внезапно в усадьбу собираются и Настя, и Анки. Ну а что? Там сейчас Алексей Яттович, Штольцы, есть охрана. Почему бы не посмотреть хоть на студентов, раз мы все сейчас такой опасности избежать смогли? По людям соскучилась. Впрочем, там вроде бы условно доброжелательный контингент, так что не возражаю. Марат, вы сможете безопасность обеспечить, только если Анастасия Олеговна не будет бегать от охранников. Тогда да. Настя, не буду. Надувается. Тебя, милая, не спрашиваю. Ты достаточно благоразумна. С улыбкой смотрю на Анки. Провожаю взглядом последний взлетающий корабль. Хорошо, доведу всех. Марат Ольгович, нет, Кирилл, я с бойцами, через часа два буду. Внезапно группа с магами профа и гимназистами становится похожа на табор. Тихо, все смотрят на меня. Идем след вслед за мной. Выпадать из группы крайне не рекомендую. Вас найдут, конечно, но очень не скоро. Если кто потеряется, мы останавливаться не будем. Времени совсем нет. Если поняли, то пошли. Тут же ставлю тропу и ухожу на нее. Вести за собой почти два десятка человек неожиданно легко, и через четверть часа мы выходим к усадьбе. Я даже сначала не узнаю местность. Перед домом разбиты палатки, стоят под навесом грубо сколоченные столы. Также под навесом стоят такие же столы полевой кухни, а также приличное число наемников почти везде. Вся поляна перед усадьбой превращена во временный лагерь, и между всем этим носятся гимназисты, по делу и не очень. Мы ждали вас, Кирилл Олегович. Меня неожиданно встречает Штольц. Как увидели летящие дирижабли в сторону Тюмени, так сразу начали готовиться к вашему приходу. И тут, из-за спин десятка гимназистов выходит отец с мамой. Олег Дмитриевич, вы здесь. И сразу же перестраивает доклад. Причем если меня он признает по необходимости, это просто чувствуется во всем отношении, то отцу он служит искренне, и также искренне рад его воскрешению. Олег Дмитриевич, все гости заняты, преподаватели очень помогают, травм и проблем пока нет. Пойдем, Володь, ты нам с Леной расскажешь, что тут и как. Конечно, Олег Дмитриевич. Ну вот и славно. Насть, Анки, я к вам присоединюсь чуть позже. От охраны не бегать, хорошо? Настя кивает и сразу же берет за руку Анки. Та меня нежно целует и тоже уходит вслед за сестрой. Анатолий Филофеевич, пойдемте к диску, а, ему нужно уже стартовать. Нам стоит очень заранее в Оренбурге быть, чтобы проблемы новые не образовались. Проф кивает, говорит пару слов своим помощникам, и тут же они делятся на тех, кто идет с нами, и тех, кто ведет гимназистов к преподавателям. Кирилл, на такое расстояние мы пока не пробовали перемещаться. Опасность есть? Нет, накопителей хватит на 3-4 таких дороги. Просто переживаю. Ничего, это будет еще и хорошим тестовым прогоном. Если что, на этой дороге до Оренбурга мы севший диск всегда найдем. Успокаиваю. Заходим за дом. Помощники профессора бросаются проверять корабль, и через пару минут приглашают на борт Лиса. Время в пути около полутора часов. Так что прилетите очень заранее, что вам и нужно. Профессор смотрит на Лиса. Корабль я сразу же верну. Хорошо, вообще никакой сложности я в этом не вижу. Конечно, Лис тут же соглашается. В крепости небезопасно. Проф отдает последние распоряжения, и диск очень быстро поднимается в небо и скрывается в облаках. Профессор, предлагаю пообедать. А уже потом, Марат Ольгович пришлет за всеми участниками обороны дирижабль. Проф кивает, соглашаясь. Через минуту выходим из-за дома, и внезапно попадаем на начинающийся праздник. Гимназистам и их преподавателям хватило 10 минут, чтобы организоваться, и обычный обед постепенно начинает превращаться в праздничный. Глава 17. Как состояние? Интересуюсь у Лиса. На удивление, отличное. Первый у профессора получился очень даже для комфортного полета. Ускорение приемлемое, изнутри правда не видно ничего, так что помощник профа идет по приборам. Это, кстати, идея. Ты помнишь, как иллюзии мультик делал девчонкам. Мне кажется, что-то такое можно и на мониторы вывести. Только с возможностью воплощения артефакторами разобраться нужно. Духи, что для охоты иллюзии используют, есть, как те, кто нападает, так и те, кто защищаются. Нужно только на охоту сходить, поймать и обучить. Не вижу проблемы. Сделаем так же, как и для переговорников, а там и что-то вроде монитора сделать получится. Только, скорее, все же объемного. Духом такое проще. Вот, пропустим развитие плоских телевизоров. Сразу шагнем в эру объемных. Смеюсь, даже с запахами. Духи-охотники хорошо имитируют небольшой кусок леса, где живут. Вот, даже с присутствием. Хорошо, что уж, но это пока только идея. Но вообще, мне было интересно, как там в диске. А, нет, я спросил. Профессор предусмотрел момент, когда будем над целью, можно открыть застекленный люк внизу, и точно указать первому, куда садиться. Мне пилот сейчас рассказал, там, похоже, не весь корпус вращается. Вообще хорошо, хоть не вслепую совсем, значит ограничено, его грузовой вариант диска уже скоро можно будет вводить в работу. Кирилл, что вы застыли? Возвращает меня в реальность голос профессора. Пойдемте, вас зовут. Идем к составленному квадратом столу. В усадьбе, видимо, что-то и нашлось для сотни человек, но в основном, на столе довольно простая еда. Но гимназистов и преподавателей это не пугает. Общий подъем чувствуется даже на расстоянии. Слово, Кирилл Олегович, пожалуйста. Проф подводит меня к семье. Лис, сможешь усилить голос? Давно бы сам выучил. Тебе это, похоже, часто будет нужно. Господа, дамы, многие меня не знают, или знают как Кирилла Бекитова. Сегодня уже нет смысла скрывать. Мое первое имя Виконт Высоков. Да, из тех самых. Я не мастер говорить речей, но раз просите, скажу. То, что сегодня все закончилось так благополучно, в большей степени случайно. И это придает особенный вес действиям тех людей, которые хоть и не обязаны были, но пришли защищать свой дом. Об этом обязательно узнает государь. Но не надо думать, что те, кто не смог пойти на передний край возможной атаки, или те, кого не взяли из-за недостаточной практики, чем-то хуже. Да, я говорю о преподавателях и уважаемом ректоре. Они отвечают за вас. И если бы все пошло по плохому сценарию, также были бы среди воюющих. Именно потому, что я знал, что в тылу есть люди, которые поддержат, нам было спокойнее на переднем крае. И я хочу сказать, что вы все сегодня молодцы. И бойцы, которые шли на смерть, практически зная, что с теми людьми, напавшими на наш город, шансов у них практически нет, и те, кто пришли увеличить эти шансы, это наша общая победа. Спасибо вам. Отключай. Ай, молодец. Коротко и хорошо. У тебя минут 40 есть. Потом мы садимся. Понял. Буду. Отхожу немного в сторону и вызываю Лаврова. Владимир Николаевич, здравствуйте. Я вам нашел десяток дирижаблей и, может быть, скоро найду еще примерно столько же. Кирилл, здравствуйте. Если это не шутка, то это решит определенные проблемы. Когда вы сможете их предоставить? Десяток через 3-4 дня. Еще столько же, пока не знаю. Будет понятно завтра, когда вы будете в Новгороде. Через 2-3 дня в любом случае, с кораблями. Они медленные, так что, дня через 3 все-таки более вероятно. Что за корабли? Скорее всего, это пропавший грузовой флот Ободриных. Грузовые корабли переделали под доставку десанта. Так, мне докладывали, что под Уралом, кажется, в Тобольске, странная ситуация была с наемниками. Вы к ней имеете отношение? Некоторые, да. Мой побратим имеет непосредственное отношение к уничтожению штабного дирижабля и последующему захвату остальных. У вас есть побратим? Мне не докладывали. Это пока не важно, просто я бы хотел, чтобы вы это приняли во внимание потом. Хорошо. Чего бы он хотел, вы знаете, конечно, статус свободного управления территорией, которая и так уже фактически его, в пределах имперских законов разумеется, но вне юрисдикции большинства судов империи. Я так понимаю, он хочет удел, формально, похоже, можно оттолкнуться от этого. Кирилл, вы понимаете, что фактически княжеский титул признать за 20 дирижаблей это нонсенс? Конечно, понимаю, но есть нюанс. Дирижабли вам все равно будут предоставлены. Просто имейте в виду, что барон Эльсин хочет получить в итоге, а вот количество помощи и ее своевременность мы еще взвесим. Хорошо, хорошо, я запомню. Отлично. Кстати, Тобольск взят не был, И сейчас мы идем к Оренбургу на помощь. Около 4000 наемников на эти два города. Также давайте бросим на весы. Хорошо, бросим, не переживайте, Кириллу. Кстати, как зовут вашего побратима? Кириллом. Главное, не перепутайте. Улыбаюсь. Ну, раз вы шутите, ситуация под контролем. Хорошо, давайте поговорим после Оренбурга. Отключается. Праздник начинает набирать обороты. Видимо, подобный импровизированный формат выездного пикника более чем для сотни человек, совершенно не характерен для Тобольска. Правда, скорее всего, он просто не характерен для этого времени. Нахожу милую. Анки, я забираю тебя и сестру. Мне нужно к Лису, и уже скоро. Ты как? Мне странно. Я бы ушла с тобой. Вот и отлично. Подхожу к сестре. Сестра о чем-то активно общается с Отричем. Настя, извините, Алексей Отрич, я в рощу. Я бы осталась пока тут. Алексей Отрич свободен ближайшие часа три, и я хотела бы попытать его насчет мозга. Мне очень, как оказалось, не хватает этой темы. Не переживайте, Кириллу. Я присмотрю за вашей сестрой. Да и охрана не дремлет. Соглашаюсь. Больше мне тут делать особо нечего. Дома, хоть до сих пор странно говорить это слово о целой роще, сразу же ложусь в кресло, тянусь к Лису. Все, у меня там народ в разнос пошел от радости. Ну пусть, сегодня можно. Главное, чтобы не спалили все. Там преподаватели и солдаты не должны. Да еще через час-два твой Марат подойдет, а он их уже строил. Не бери в голову. Да уже, я же здесь. Предчувствие у меня так себе. Но Анки спокойно отреагировала. Так что вряд ли что прямо нехорошее будет. Не верю, но буду надеяться. Диск замирает. Помощник профессора со скрежетом распахивает люк в полу. Куда садимся? Смотрю вниз. Похожая на шестеренку крепость видна даже с 3 километров. Вокруг южной стены возникают вспышки, и скорее всего крепость ведет бой. Чуть дальше в предместьях видны 9 гигантских корпусов дирижаблей, вроде бы даже все в норме. Вот и хорошо. Так, нам нужно вот в эту шестеренку. Первый ты сможешь избежать столкновения с ведущими бой магами. Покажите траекторию приземления. Я оптимально ее повторю. Понятно. Так, со стороны рек вспышек нет. Нападающие понадеялись на численность и внезапность. Значит, заходим от слияния рек. Здесь резкий маневр вверх-вниз. И мы в крепости. Судя по всему, стационарный купол не включают пока. Видимо, берегут силу. Так что щиты около 30 метров высотой. Сможешь первый? Задачу понял. Пристегнитесь. Оптимальная траектория приведет к серьезным перегрузкам экипажа. Принимать к исполнению? Принимай, маг сразу же пристегивается, да и мы с Лисом делаем то же самое. 3, 2, 1. И диск рушится вниз, как на американских горках. Потом замирает на секунду, и как будто он совершенно без инерции, преодолевает стену по такой же крутой траектории. На все движение уходит около десятка секунд, но ощущение, будто побывал в миксере. Открывается аппарель. Точка назначения достигнута. Помощь не нужна? Спрашиваю у пилота. Тот пару раз хлопает глазами. Так, пару минут отдохните. Потом в обратный путь. Выхожу из корабля. Кириллу? Подбегает плотный низенький человек. Да, мы знакомы? Нет, я комендант. Сколько человек вы можете взять на борт? Никого не могу. Это не ответ. У меня 10 раненых, которых в условиях крепости спасти мы не можем. Только стабилизировать. А в Тобольске есть целитель 1-го ранга, даже с недавних пор 2. Минуту. Возвращаюсь в корабль. Можете с собой взять 10 раненых? Наверное. Я ограничен только местом, говорит маг. Но 10 человек, если лежа, в коридор поместиться должны. Хорошо. Выхожу из корабля. Комендант, не дожидаясь моего согласия, уже выдает нужные распоряжения, и 1-х раненых уже несут. Возьмем всех, но вы должны понимать, что техника экспериментальная. И комфорта даже минимального там нет, да и целителя нет тоже, это не важно, они все в стазисе на 4 часа, это самое большее, что смог сделать наш местный целитель. За сколько они доберутся до Тобольска? Около 1,5 часов, так быстро тогда с запасом, оглядывается, заносите, кладите в коридор вдоль стен, в коридор заносит бойцов, и кажется, гражданских обожженных, с развороченной грудной клеткой, зашитых на живую нитку, с разбитыми головами, замотанных, как в кокон, бинтами. Откуда гражданские? После предупреждения, мы успели оповестить город, и почти все присутственные места. Кто-то укрылся в крепости, кто-то ушел из города. Мы всталь все знали, куда уходить, а чего дирижаблям дали приземлиться. У нас только стационарные орудия, да и древние совсем. Перевести мы не успели бы, решили оставить. А гражданским что есть предупреждение, что нет. Вот и попало некоторым, что были на стене в момент удара. Первый удар эти нанесли еще с воздуха. Открылось обпарели нас волной огня смело. Кто же знал, что с дирижаблей можно атаковать. Там метров 100 было, мы даже щиты не подняли. Вот пушка одна и рванула. Дежурный расчет, гражданские, вот все, кто был на стене в том месте, у вас сейчас уже в корабле. Ну, кто вообще выжил? А дальше подняли щиты, и сейчас спокойно отбиваемся. Нас мало, конечно, но и этих всего около 2000, так что пока щиты держат, я рассчитываю продержаться. Насколько хватит такой интенсивности? Часов на 8. Если выдохнуться, то до утра дотянем. А вы, кстати, маг? Да, отлично. Все сейчас на зарядке накопителей. И вас я попрошу. Нет, давайте с лазарета сначала. Я почти уверен, что могу лучше вам помочь, чем побыть батарейкой. И, кстати, сюда летят мои люди. Вас должны были предупредить. Они будут значительно раньше экспедиционного корпуса. Думаю, часа через 4. Машу рукой пилоту. И диск быстро скрывается в облаках. Так это правда. Значит, мы все-таки проживем подольше. Сразу улыбается комендант. А то, право, мы уже начали свыкаться с мыслью, что следующего дня не увидим. Тут раздается гулкий удар по щиту крепости. Он моргает, но держит. Правда, видно, что такой удар выдерживает с трудом. По внешней стороне щита слизью стекает какая-то клякса, и в местах ее попадания щит бледнеет. Энергию на щиты. Черт с ней, с экономией. Внезапно орет комендант. Поворачивается ко мне. А может и не зря свыкались. Глава 18. Быстро выбираемся на стену. Метрах в 200 видно какое-то нездоровое шевеление. Но что происходит, не понимаю. Кажется, оттуда прилетело. Показывает рукой комендант. И тут же вытаскивает подзорную трубу. Я такие только в музеях видел. Какие-то большие насекомые. Из пятна, что ли, привезли. И черные с этими, что с кораблей, ругаются. Поделитесь трубой, если только ненадолго. В трубу становится чуть ближе видно, но все равно не особо понятно. Разве что, довольно очевидным становится то, что это вот совсем не насекомые. Узнаваемые две плиты вызова виднеются в палатке рядом. Там же суетятся бойцы в черном похожем обмундировании. И рядом же ругается группа наемников с одним из черных, как обозвал их комендант. Возвращаю трубу. Вы что-нибудь понимаете? Только то, что это не насекомые, это вроде как демоны. Если у вас есть связь с инквизицией, срочно нужно сообщить. Демоны это сказка. Ну вы бы сообщили, сразу и узнаете, насколько это сказка. Можете ссылаться на меня. Так, смотрите, лазарет тогда чуть откладывается. Я сейчас пропаду ненадолго. Постараюсь подобраться поближе. Нужно понять, что происходит. Сколько ударов еще выдержит защита? В зрении щит состоит из шестиугольных сегментов, каждый конструкт которых связан с соседними. Такие условные соты. Если в то же место попадут, то немного. Нам нужно пересобрать щит, а на это около четверти часа необходимо. Все это время крепость будет без прикрытия. А орудия почему не стреляют? До вашего прилета стреляли. Сейчас затишье почему-то. Да и в застройке их сложно накрыть. У нас только шрапнели и холостые. Никто лет 25 уже серьезно не относился к возможной войне у порога. Так что есть только шрапнель для разгона толп. Понятно. Как вы еще сопротивляетесь при таких вводных? Нам удачно сообщили. Было почти 4 часа на подготовку. Что успели, сделали. Все. Я пошел. Пожелайте мне удачи. Спускаюсь внутрь крепостной стены. Лис, я тебя на минуту оставляю. Ищи безлюдное место и перекидывайся. Посмотрим на этих поближе. Угу. Отстраняюсь от леса, и через полминуты возвращаюсь. Спокойно проходим сквозь стену. Даже не страшно, как в первые пару раз. И медленно трусим к вражеской суете. Лис, помни, что они как-то нас могут чувствовать. Помнишь дирижабль? Ну не все, так что мы аккуратненько. Подходим поближе. Видим двух инсектоидов, один из которых что-то наматывает на руки второму. Подходим чуть ближе. Как один из этих призванных начинает волноваться и оглядываться, ближе не стоит, может, это он конечно не на нас, но лучше чуть перестраховаться, в принципе и так видно, что эти два существа во-первых не особо разумны, слишком уж механические у них действия, а во-вторых, похоже, как раз готовит следующий снаряд, по крайней мере, очень похоже на это, какая-то желеобразная сфера во вроде как руках у одного, но которую второй наматывает что-то паутинное. Метрах в 50 от них собралась небольшая такая толпа из командиров наемников и трех человек в черном. «Мы так обеспечим снятие крепостного щита. Не прекращайте атаки. Они не должны успеть поднять новый щит. Черт с ними с атаками, никуда они не денутся. Что за гадов вы притащили? Мой отряд не подписывал контракта на работу с демонщиной», — орет плотный мужик в довольно дорогом обмундировании. Мужик светит постоянно активированной защитой, сразу видно, отряд довольно богат. «Вы кого призвали? Инквизиция просто за контакт с вами вышибет нас из сектора. Какого черта? Убирайте свою демонщину обратно». Вокруг стоит одобряющий гул десятка наемников. «На призыв у нас есть личное разрешение императора Вениамина I. Животные хорошо контролируются, а без них вы крепость будете сутки ковырять. Мы и без этих справимся. Сутки, значит сутки. Зато без вопросов к нам от церкви. Вы подписали контракт. Там не было и слова про призыв непонятно кого. И куда делись взятые местные жители, которых вы забрали у Эвагарда? Они пока являются пленными. Как только мы узнаем нужные нам сведения, тут же освободим. Напоминаю, мы предъявим огромную неустойку, если вы немедленно не возобновите атаки. Как щит упадет, а это будет примерно через 1,5–2 часа, судя по моим данным, вы должны войти в крепость». При упоминании неустойки, командиры, ругаясь, понемногу расходятся. Плотный же, пожимав кулаки, идет к своему отряду мимо небольшого открытого склада. «Лис, давай-ка к складу, за дверь, и там перекидывайся. Или можем сделать голема, быстро только оборот, тут воды маловато». «Хорошо, отстраиваюсь на минуту от лиса, возвращаюсь, ставлю защиту на всякий случай». Стоим рядом с дверью, мимо идет плотный, сильно ругаясь в полголоса. «Внимание!» Поднимаю руку. Плотный останавливается. «Ты кто такой?» — рычит. «Виконт Высоков, если вам это о чем-нибудь говорит». «Ни о чем, разве то фамилия знакомая. Так что тебе нужно, виконт?» «Грубовато, но ладно. П.Ф. Ты меня позвал. Кстати, как сюда попал и что тут делаешь?» Пару минут, останавливаю его порыв позвать охрану. «Считайте, что меня здесь нет. Я сейчас исчезну отсюда, а вы не узнаете важного для вас. Давай свою пару минут». «Тогда кто я?» «Я из рода, который всегда стоит за императора. Император умер позавчера». «Нет, это не так, все с ним нормально, покушение не удалось. Так что сейчас вы не представители нового правительства, а бунтовщики. И каторга вам даже не светит». «Сказать почему?» «Ну порадуй». «Потому что ваши соратники», — киваю в сторону насекомоподобных, — «призвали демонов. Они контролируются специальным человеком. Это наше секретное оружие, на случай сопротивления. И надежда империи, им было дано специальное разрешение, а инквизиции без разницы. И новое правительство с ними, как вам, наверное, обещали, договориться уже не сможет. Это мы не берем то, что на призыв даже таких неполноценных им потребовалось минимум смерть 3 человек на каждого, что тоже является преступлением по имперским законам. Так что вы сотрудничаете с теми, кто вызывает демонов. Тут вариантов то и нет. Каторга только в том случае, если очень-очень повезет. Ну и зачем мне это знать? Теперь то уже все равно, получается. Не совсем. Скоро поймете. Просто если кто-то есть, чьи отряды также не согласны с методами черных, было бы неплохо, чтобы вы им сообщили об этом. Но то, что вас заранее не поставили в известность о работе с демонами, на мой взгляд, нарушение контракта. На этом все. Отхожу за дверь, отстраиваюсь от лиса, тянусь обратно. Лис как раз уже перекидывается. «Ты где?» — заходит в дверь с револьвером в руке плотный. Осматривает комнату без окон и дверей, из которой я только что исчез. «Хм, действительно буду считать, что никого нет», — удивил.